когда все происходило самым законным, самым полюбовным образом, и не было на свете родителей, которые, выдавая свое дитя замуж, поднимали бы столько шуму, сколько ее родители. Особенно искренне или притворно отчаивалась и выходила из себя мать. Она неустанно подчеркивала непостижимость происходящего, ломала руки и с таким видом, словно ее самое не то изнасиловали, не то собираются изнасиловать, по обычаю пересыпала свои жалобы клятвенными обещаниями мести, больше, правда, ритуальными, чем искренними. А происходило это все от того, что девичество солнечной дочери облекалось особой броней святости и неприкосновенности, неприкосновенности, по сути, однако, ждущей прикосновения. Храня девственность строже, чем любая другая, она была девой из дев, девушкой в первую очередь, воплощением девичества. Нарицательное имя девушка стало даже собственным ее именем. Так звали и называли ее всю жизнь, и, лишая ее девственности, супруг, по всеобщему понятию, совершал божественное преступление. Причем существительное в этом словосочетании смягчалось, облагораживалось и в какой-то степени стиралось прилагательным. Однако отношения между зятем и родителями девушки, особенно ее ломающие руки матерью, даже будучи в частной жизни самыми дружескими, оставались внешне всегда напряженными. В известном смысле те как никогда и не знавали принадлежности их дочери мужу, и в брачном договоре, как правило, оговаривалось, что дочь не обязана находиться при мрачном своем разбойнике безотлучно, а может на определенную, не такую уж малую часть года, возвращаться к солнечным своим родителям, чтобы снова жить у них девой. Условие это выполнялось не всегда буквально, чаще лишь символически, когда супруга, как то и вообще водится, гостила в родительском доме. Если у первой священнической четы было несколько дочерей, то все это относилось по преимуществу к старшей и в меньшей мере к младшим. 16-летняя же Аснат была единственной дочерью, и можно себе представить, какое это было божественное кощунство, какое злодейство жениться на ней. Отцом ее, великим пророком Рагарахте, был, конечно, уже не тот кроткий старик, что в первый вместе с измаильтянинами приезд Иосифов он занимал золотой престол у подножья большого обелиска перед крылатым солнечным диском. Отцом ее был избранный его преемник, человек тоже добродушно веселый, таковым каждый служитель Атумара обязан был быть по своей должности, и если в его натуре этого не было, то благодаря необходимому притворству это постепенно становилось его натурой. Как известно, по воле случая его звали так же, как того царедворца света, что когда-то купил Иосифа, то есть Потифаром или Петепра, и какое имя могло бы больше подойти человеку его положения, чем это, означавшее «его подарило солнце». Имя это свидетельствует о том, что он был рожден для этой должности и что его заранее готовили к ней. Вероятно, он был сыном того старика в золотой скуфейке, а Аснат, следовательно, его внучкой. Что касается ее имени, которое она писала «НСНТ», то она была связана с богиней Нейт из Саиса, города в Дельте. Она значила «принадлежащая Нейт». Следовательно, девушка была явно подопечной этой воительницы, чей фетиш представлял собой щит с двумя крест-накрест пригвожденными к нему стрелами и которая также в человеческом облике носила на голове связку стрел. Носила ее и Аснат. Ее волосы или искусно стилизованный парик, выделка которого в этой стране всегда оставляла немного неясным, платок это или прическа, были всегда украшены стрелами, либо прикрепленными сверху, либо воткнутыми. Что же касается щита, точного образа ее чрезвычайной девственности, то он часто встречался в ее украшениях, которые на шее, на кушаке, на руках изображали этот знак неприступности со скрещенными стрелами. Но при всей этой внешне подчеркнутой готовности к боевому отпору Аснат была не только очаровательным, но и очень благонравным, кротким и послушным ребенком, до безволия покорным воле своих знатных родителей, фараона, а потом и супруга, и отличительной чертой ее характера было как раз это сочетание священно-чопорной замкнутости с явной уступчивостью и терпимым приятием женского своего жребия. Лицо у нее было типично египетской вылепки. тонкокостная, с несколько выдающейся вперед нижней челюстью, но и не лишенная своеобразных черт. Щеки ее еще сохраняли детскую полноту, полными были и губы с плавным углублением между подбородком и ртом,